Оно поможет ей собраться с мыслями, зачем им понадобилось приглашать меня в гости. Придумал это, несомненно, Бен. Возможно, я недооценивал его ум и хитрость. Он подстроил все так, чтобы Хартли могла спокойно в его присутствии увидеться со мной в последний раз и чин по чину навсегда со мной проститься. Придумано не глупо и даже, пожалуй, гуманно, но дело не меняет. Ясно как день, что Хартли не хочет ехать в Австралию. Это затея Бена. Когда она возникла? Как только он узнал, что я здесь поселился, или еще до этого? Нет, Хартли не уедет. В последний момент она спрыгнет в спасательную шлюпку. Я стал много пить по вечерам. Во всяком случае, прошло 4 дня, и я 4 вечера напивался вином, конечно. Я просиживал в кухне с бутылкой и своими мыслями долго-долго, пока не погаснут поздние летние сумерки. Опять пришло время ждать. Ждать и предаваться размышлениям. Ничего, конечно, не случилось. Ни телефонного звонка, ни письма, ничего. Но я верил, что знак будет. Хартли или боги подадут мне его. Погода держалась теплая. Море снова разукрасилось в пурпур, прочерченный изумрудами. Оно улыбалось мне, как в тот первый день. Редкие облака, большие ленивые облака слоновой кости с золотом, повисали над водой, источая свет. Я смотрел на них и сам дивился. В своей одержимости я даже не способен был восхищаться чудесами, окружающими меня. Но и сознание этой слепоты не помогало мне видеть. Иногда я высматривал тюленей, но их не было. Пойти купаться у меня не хватало духу. Я, возможно, никогда больше не буду купаться в море. Я старался не думать о Титусе. Как знать, не от этих ли усилий меня и потянуло к вину. Я упорно заглушал мысли о нем, либо нарочно думал о нем, но в других планах, в других связях, включая его в другие все еще актуальные проблемы. Я нетерпеливо и подло отстранял его и разрешал себе надеяться, что если еще какое-то время не подпускать его близко, я смогу вернуться в равнодушный мир тех, кто не сломился под тяжестью утраты. У меня свои заботы. Я должен выжить. Сейчас не время разрушать свою психику сознанием вины и мукой утраты. Так что, собственно, о нем, о том, что он умер, я не думал. Какой-то серый струящийся призрак пытался возникнуть в моем мозгу, но я жестко, безжалостно прогонял его. Порой мне даже становилось страшно, словно он где-то здесь стучится в мои мысли, требует внимания, обижается, что я отказываюсь о нем говорить. Я пробовал заполнить свой быстрый ум другими мыслями. Однако струящийся призрак не покидал меня. Я думал о Джеймсе и Лизе. Кто из них решил, что надо рассказать мне, и почему? Я догадывался, что у Лизи, особенно после нелепой встречи с Тоби Элсмером, сдали нервы, тем более, что так много было поставлено на карту. Она дала своей любви ко мне воскреснуть и имела основание думать, что зверь устал бежать от охотника и вот-вот свалится с ног. Любила она нетерпеливо, жадно. «Скоро, скоро я навсегда к ней вернусь», — думала она, и все же боялась осечки. И тревожное чувство вины в сочетании с природной честностью заставило ее пойти на риск и все рассказать. На длинной орбите своей любви ко мне она достигла точки наименьшего удаления. И хотела к наступлению великой минуты подвести черту, очиститься покаянием, избавиться от страха разоблачений. Она, возможно, и не знала, какой разрушительной силой обладает ее сговор с Джеймсом. Он-то знал. Но к тому времени вся эта дурацкая ситуация уже вышла из-под его контроля, и пришлось ему разыграть джентльмена, отрицать, что это была ее затея, чему я склонен верить.